И еще, почем, говоришь, были джинсы? Он криво ухмыльнулся. У одного кента брал оптом по 130. А Марату говорил, что 150. Горелов прямо вскинулся. Вы откуда знаете? Ладно, успокоил я его, поднимаясь. Меня это не касается. Отдайте счет, снова стал упрашивать он. Всю правду ведь рассказал. Обождешь, жестко сказал я. А пока можешь получить с меня -670. По-моему, когда я отсчитывал ему деньги, он смотрел на меня как на полного психа. Мы все-таки жили с ним в совершенно разных измерениях. Феликс и Лика ждали меня в машине. «Поехали ко мне», — предложил Феликс. Поздно вечером, проводив Лику до метро, мы возвращались по пустынным улицам домой. И Громов спросил меня: «А тебе не кажется, что ты лезешь не совсем в свое дело? Если это шайка, пускай ее ловит уголовный розыск». «Нет», — ответил я твердо, — «не кажется. Сухову я, конечно, все передам. Но вот задачи у нас с ним разные, понимаешь? Латынин дружил с Кригером, а это для меня характеристика. Я тоже дружил с Кригером. И старик перед смертью попросил меня помочь вытащить парня. Пускай Сухов ловит шайку, если она, конечно, существует. А я буду искать Латынина. Я не верю, что он имеет отношение к убийству. По крайней мере, прямое. Но я не знаю, насколько он уже увяз в этом деле. Зато я знаю, чего хотел от меня Кригер. Чтобы я не дал увязнуть еще больше. И я обещал ему, что он может на меня положиться. «Хорошо», — сказал Феликс. «Тогда по-другому спрошу. А ты часом не боишься?» «Боюсь», — честно ответил я. Глава 15. Свой следующий рабочий день я начал с того, что дозвонился Сухову и рассказал ему про официанта. Он реагировал как-то вяло, поблагодарил, но сказал: «Побаловался и хватит. Давай кончай свою самодеятельность». «Какую самодеятельность?» — возмутился я. «Это моя работа. Мне, между прочим, за нее деньги платят». «Не забивай мне баки», — ответил Сухов. «За то, чтобы ловить жуликов, деньги платят мне. А тебе платят за то, чтобы ты потом описывал, как я их ловлю». Я обиделся. «Пожалуйста. Могу больше ничего тебе не сообщать». «А вот это зря», — сказал он. «Не лезь в бутылку. Мы ж с тобой одно дело делаем, в конце концов. Я тебе вот что предлагаю. Ты ищешь Латынина? Ищи. Найдешь — спасибо. А вот Марата оставь, пожалуйста, мне. Я сам им займусь». «Это почему же?» — спросил я ревниво. «Да потому что ты можешь нам напортачить и еще влипнуть во что-нибудь. Ну скажи, найдешь ты его? Что будешь делать?» «Ну, — задумался я, — вот именно «ну», — передразнил меня Сухов. «Я чувствую этого Марата, как того официанта, на кривой козе не объедешь, а спугнуть можно, если ты уже не спугнул», — добавил он. Да, резон в его словах был, но мне не хотелось так просто сдаваться. Как же я буду искать Латынина без Марата, если все на нем завязано? «Обещаю», — сказал Сухов, — «что узнаю, расскажу. Договорились?» «Договорились», — согласился я с сожалением. «Кстати, нашли вы потом что-нибудь в квартире?» «Нашли. Два автомата и ящик с гранатами». «Понятно», — сказал я. «Вот, значит, какой у нас будет обмен информацией». «Чудак-человек», — засмеялся Сухов. «Сравнил кое-чего с кое-чем. Разве ж я могу тебе все рассказывать? Ничего мы там не нашли, хоть и сидели до самой ночи».